говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре понедельник, 8 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Armenian Weekly назвал Арцах «маяком света». В этом году в Тигранакерте раскопки продолжатся. Вчера в Арцахе отмечался День радио. Итак, подробности новостного блока. Вчера в Арцахе отмечался День радио. Послушайте беседу с известным диктором Седой Ванян. Седа, когда и каким образом ты оказалась на радио? На радио я начала работать в 1974 году. Было объявление о конкурсе диктора Госрадио. Я приняла участие, комиссии понравилось. Меня взяли на работу, но так как не было вакансий, я несколько лет работала заведующей фонотекой. Много лет, в том числе в трудные дни Арцахской войны, мы работали вместе. Наверное, помнишь, как какая богатая фонотека была у нас. Да, конечно, Седа, я не только помню, мне страшно сказать, или, может быть, страшно приятно сказать, что мы уже 25 лет работаем вместе на радио. И я помню, что, зная тебя просто визуально по городу, ты мне запомнилась в своей шляпе с перьями. И уже когда мы были друзьями, я посвятил тебе стихотворение, которое ты как раз и приберегла. Седи Ванян, помню тебя незнакомкой, я узнал 10 лет назад. Ты смеялась с подругой негромко, чистотой поразил меня взгляд. Непохожести я удивился, редкомодности даже твоей. Видно, так же Крамской влюбился в героиню картины своей. Время многое в жизни меняет, и теперь друзья мы с тобой, но и ныне меня пленяет тайна глаз незнакомки той. До сих пор продолжаю работать на радио. 5-й год являюсь членом Совета общественной телерадиокомпании. Что для тебя работа на радио? Работа на радио – это моя судьба. Я всегда к любому тексту, любой творческой роли отношусь с любовью, с ответственностью, которые доходят почти до фанатизма. Безусловно, о твоей многолетней работе есть радостные и печальные воспоминания. Трудно было читать, конечно, новости с фронта в годы Арцахской войны. Иногда, получив оперативную сводку, я сидела, плакала и только потом заходила в студию. А слушатель никогда не смог бы догадаться о моем настроении, потому что я читала новости позитивно, спокойным тоном. Это принцип моей работы – обнадеживать народ. А я была уверена в нашей победе. Вот приятно было, чувствовала гордость, когда вела парады победы. О войне Седа Ванян знает не понаслышке. Война отняла у нее единственного сына Нвера. Я знаю, что молодые коллеги постоянно обращаются к тебе за советами. Обязательно. Я всегда открыта для молодых коллег. Готова передать им свой опыт. Дать нужный совет. Мне приятно работать с ними. Для этого не жалко ни сил, ни времени. Сегодня передачи радио можно слушать на сайте общественной телерадиокомпании НКР www.artsakhtv.am. О Седе Ванян писали в газетах. Диктор награждена медалью «Вачаган Барипашт». Седа, и я хочу поздравить тебя с праздником, днем радио, пожелать тебе долгих лет работы, чтобы ты радовала всех своим приятным, прекрасным голосом. И хочу услышать и твои пожелания своим коллегам. Спасибо, Сейран. Тебя тоже поздравляю сердечно. Хочу поздравить с профессиональным праздником всех, кто работал когда-либо, кто сегодня работает на радио. Журналистов, дикторов, режиссеров, операторов, инженеров, всех, кто обеспечивает эфир. Хочется пожелать, чтобы был мир, и люди могли слушать только добрые вести по нашему Арцахскому радио. Это была беседа с диктором общественной телерадиокомпании НКР Седой Ванян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. 7 мая премьер-министр Арцаха Арай Карутюнян принял и наградил группу лиц Государственной общественной службы Республики Армения и Республики Арцах, регулирующие экономическую конкуренцию и сферы телевидения и радио во главе с их руководителями. Арай Карутюнян поздравил собравшихся с майскими праздниками, победой в Великой Отечественной войне, 25-летием освобождения Шуши и создания армии обороны Арцаха, подчеркнув, что на этом пути мы вместе строим Արցախ։ Շնորհավորել բոլորիս երաթոնը կախության տարիներին հաղթանակից հետո մենք միասին կառուցում ենք Արցախը, Հայաստանի մի մասը, որ այսօր անկախ հանրապետության կարգավիճակ ունի։ Председатель Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции Арцаха Акоп Каграманян рассказал о годах сотрудничества с коллегами из Армении, отметив, что этому сотрудничеству 10 лет. За эти годы проведена огромная работа, встречи, обмен опытом, подготовка кадров, интеграция в международные структуры, что оказало свою положительную роль. Գործակցություն են ծավալվում շուրջ 10 տարի, որի ընթացքում բարբերաբար տեղի են ունեցել հանդիպումներ, փոխադարձ այցելություններ և այլ ձևաչափի միջոցառումներ, ինչն էլ իր դրական ազդեցությունն է ունեցել. Акоп Каграманян особо отметил сотрудничество в сферах связи и энергетики после подписания меморандума между двумя структурами в 2010 году. Руководитель данной государственной комиссии Республики Армения Роберт Назарян выразил благодарность премьер-министру за приглашение, за то, что в эти особенные праздничные дни для Арцаха и всего армянства они здесь в Степанакерте. Обратившись к премьер-министру, он сказал, что вы один из немногих, кто заразил своей энергией и трудолюбием. Премьер-министр Арай Карутюнян ознакомил собравшихся с результатами экономического роста Арцаха, особенно в сфере энергетики. Затем премьер-министр наградил группу лиц памятными медалями и грамотами, среди них Роберт Назарян, Артак Шабоян, Гагик Буняцян и другие. В Азербайджане, государстве, вооруженные силы которого продолжают вести огонь по армянским солдатам и населению Республики Арцах, существует мрачная традиция жестокого обращения со СМИ и их представителями. Опасная чувствительность официального Баку к любой критике не только продолжает сохраняться, но, по-видимому, ухудшается из года в год. Об этом пишет сайт армяно-американского издания The Armenian Weekly. В материале напоминается, что согласно Всемирному индексу «Свободы печати 2017», опубликованному организацией «Репортеры без границ», Азербайджан по уровню свободы прессы занимает 162-е, а Турция 155-е место среди 180 стран. Согласно The Armenian Weekly, в Азербайджане при диктатуре президента Ильхама Алиева и его супруги, вице-президента Мехрибана Алиевой, укрепляющих свою власть и умножающих свое огромное личное состояние, свобода слова собрания и объединений не только просто ограничилась, а практически сведена на нет. Алиевский режим вместо угроз вернуть Арцах должен брать уроки по успешному управлению у этого маленького, непризнанного, но очень демократичного государства, которое поддерживает и поощряет те свободы, которые и Азербайджан, и Турция отказываются давать своим гражданам, подчеркивает издание. Ясно, что Арцах продолжает оставаться маяком света в этом мрачном режиме. Регионе подчеркивается в публикации. Тигранакерти, ставшим визитной карточкой Арцаха, и в этом году пройдут археологические раскопки. Пока раскопано только 3-4% этого памятника культурного и политического значения. Город многообещающий, средства ограниченные. На археологические раскопки в Тигранакерти в этом году выделено 10 миллионов драмов. На эти средства можно будет работать около 25 дней, сказал руководитель экспедиции, доктор исторических наук Гамлет Петрович